А как легко я вернулся в ранешние реалии, — вдруг поймал себя на мысли Сварог. На два, будто не отлучался никуда. Кстати, вполне понятно, почему штатовский майор, крепко сбитый, невысокого роста мулат, ни о чем не расспрашивал Сварога. Лишь многозначительно ухмылялся и перекатывал во рту потухший окурок сигары. Зачем спешить с расспросами, когда лететь-то им все равно на штатовскую базу? Вот там и можно будет обо всем неторопливо и вдумчиво потолковать. Всем своим видом майор говорил: «Меня не проведешь, парень. Это профессору-то можешь втирать про подземные города и пирамиды, висящие вверх ногами. Ну, ладно, пусть наш яйцеголовый чудак наговорится, потешится всласть, меньше потом будет путаться под ногами. А я тебе так скажу, парень, уж больно ты смахиваешь на солдата, с чего бы это? А, ну ладно, на базе мы быстро вытрясем из тебя правду-матку». Сварог не обдумывал свои будущие ответы, не прикидывал, за кого себя станет выдавать. Вряд ли он сумеет слепить стройную без швов из усенцев версию, которую не разобьет ни один собаку, съевший на допросах штатовский особист. Все равно переиграть не удастся. Чай не Штирлиц. По-другому надо будет действовать на базе. Отвести глаза, нацепить на себя невидимость и влезнуть. На чем улизнуть? Да хоть вот на этой самой штуковине. В свое время учился управлять вертолетом. Если даже кое-что и подзабылось, не беда, он же Лар, не стоит об этом забывать, милорды. И как в Лара в него вложена способность разбираться в механизмах. Так что худо-бедно улететь он сможет, главное разобраться, в какую сторону лететь. А дальше, дальше по обстоятельствам. Там, на лесной поляне, Сварог представился русским моряком в Кейптаунском порту, оказавшимся в разногласии с тамошними законами и оставшимся в Африке, а рыболовный траулер ушел без него в море. Потом, дескать, кидало, швыряло его по континенту, много чего было, и в конце концов закинуло в самое сердце джунглей. Словом, с подобной историей вывести его на чистую воду будет как нечего делать под силой новобранца. Майор искоса поглядел на него и промолчал. Полет меж тем продолжался. В иллюминаторах простиралась желто-зелено-бурая бесконечность джунглей, до самого горизонта простиралась, и лететь им еще долго, как Сварогу уже успели сообщить. Сварога и его верного чернокожего Санчо Пансу подобрали на той самой поляне с палатками. Собственно, сам Сварог и вызвал группу спасения. Палатки и разбросанные вокруг них вещи вовсе не привиделись Сварогу. Под воздействием невыведенного из организма наркотического зелья они существовали на самом деле. Впрочем, после перевернутой пирамиды и после того, как они с пятницы Нгенга очутились на поляне с палатками, даже астральный полет не казался уж чем-то из ряда вон выходящим. А очутились они возле палаток самым что ни на есть простым и одновременно таинственным образом. Неторопливо и осторожно Сварог направился к перевернутой подземной пирамиде, все еще не веря в такое чудо. Чудо неизвестных технологий? Или все-таки чудо волшебства? Кто его знает? Но смотрелось все сооружения впечатляюще, и подогнал пятница. — Ты спас Нгенга жизнь, — сказал туземец, ткнув себя пальцем в грудь. — Моя жизнь, твоя жизнь, моя жизнь — служить Ягуа до самой смерти. — Что ты ответишь? Сварог решил ничего не отвечать. Спросил, в свою очередь, — ты слышал от кого-нибудь про такое? От стариков, от охотников, ну, легенды, песни какие-нибудь, рисунки на скалах? — Не знать, — с огорчением произнес туземец. Ну, почему-то я так и думал. Ну что? Ну, пошли. Они дошли до вершины, вернее, до бывшей вершины, а ныне точки опоры пирамиды. Обошли ее по кругу. Костяной нож продолжал вибрировать в руке, но уже не столь настойчиво, не столь дерганно, словно подуспокоился, понимая, что люди идут в правильном направлении. Ага, — Вот оно как! — проговорил Сварог, опускаясь на корточки. Пол зала представлял собой плотно, без зазоров, подогнанные друг к другу квадратные каменные плиты со стороной примерно в шаг. В середине плит, расположенных вокруг опоры пирамиды, располагались гнезда, формой точь-в-точь повторяющие форму ножа, что держал в руке Сварог. Таких плит Сварог насчитал 12. Причем в 9 гнезд были вставлены костяные ножи, и, стало быть, 3 гнезда пустовали. «Ничего другого не остается, как вернуть вещь на место», — пробормотал Сварог, дотронувшись до плиты. «Теплая. А гнездо, по которому он провел пальцем, точно бархатистое, ну, как изнанка футляра». И Сварог вложил в одно из пустых гнезд свой нож. Раздался едва слышный щелчок —